Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Продолжаю проповедь из серии «Агар в пустыне». И вспомнил Господь о Саре, что Он обещал Аврааму, что у Сары родится сын, и время для этого обещания приближалось. Чтобы лучше понять историю Сариной служанки Агары, когда она появляется на сцене Авраамовой семьи, для этого нужно вернуться лет 10 назад, когда Господь явился еще в Уре Халдейском Аврааму и сказал ему, чтобы он оставил свою страну, свое родство и пошел в страну, которую укажет ему Бог. И в этом откровении Господь говорит Аврааму: «Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». Аврааму в то время было 75 лет, когда он после смерти своего отца вышел из Харана. Бытие 12, с 1 стиха по 4. Прошло 10 лет трудного пионерского скитания по земле Хананской и всевозможных нелегких испытаний, наставшего голода в земле Хананской и испытаний в Египте. Для нас неизвестно, шел ли Авраам в землю египетскую от скудости своей веры или по внушению Божию. Но идя туда, он нес в своей душе страх перед своим будущим. И если в душе Авраама не было достаточно веры, чтобы довериться во всем Господу, Бог все-таки его не оставляет и во всех трудностях является его защитником и стражем. Мы можем представить себе, как стыдно было Аврааму слушать от фараона укоры, обличающего его в лжи, изгоняющего его из Египта по поводу своей жены Сары, о которой Авраам сказал фараону, что она только его сестра, и фараон хотел взять ее в свой гарем. Несмотря на пробелы в Авраамовой жизни, то все-таки Господь не меняет своего отношения к сомневающемуся Аврааму, и то, что он обещал Аврааму, практически начинает действовать в материальном и духовном отношении, и Авраам становится весьма богатым и знатным человеком, как и обещал ему Бог. Как трудно было для Авраама осознать такой факт, что если Господь сдержал свое обещание и послал Аврааму первую часть своих благословений, то без сомнения нужно было не сомневаться, что он пошлет и вторую часть из того, что он обещал, что у Сары родится сын. Но годы бежали, Авраам и Сара старели, и как трудно верить в то, что у неплодной Сары и старого Авраама родится сын. И вот, сомнения и неверие берут верх, и Сара предлагает Аврааму, чтобы он взял в жену Сарину служанку Агар, и чтобы от нее иметь наследника, от которого должен произойти великий народ, как обещал Бог Аврааму. Другими словами, Сара и Авраам хотели помочь Богу и иметь наследника, как обещал им Бог, но не от Сары, а от рабыни египтянки Агары. Ведь они думали, что Сара неплодная, и как от нее может родиться сын? Авраам и Сара этого понимали и соглашались, что это ведь невозможно, и потому предложение Сары было одобрено и принято. В своде законов Гумираби, найденных археологами при раскопках городов ветхозаветнего патриаршего периода, ними были найдены таблички, называемые Нуци, в которых говорилось, что бездетная жена может снабдить своего мужа наложницей, то есть второй женой рабыней, чтобы от нее иметь детей, и тогда рожденные рабыней дети не считались уже детьми рабыни, но детьми законной первой жены. Поэтому, согласно существующих законов того времени, это не только было допустимо, но даже и поощралось и считалось вполне законным согласно гражданских прав. Итак, договор между Сарой и Авраамом состоялся, и Агар был отдан Аврааму за вторую жену на основании уже упомянутых хумирабских законов. Делая такое важное решение, Авраам не спрашивает об этом у Господа. Служанка Сарина Агар, ставшая женой Авраама, такого знаменитого и богатого человека, который дружил с хананскими царами и египетским фараоном, Агар забыла свое настоящее положение служанки Сариной и ставши в шатре Авраама как полновластная хозяйка. А когда забременела, стала пренебрегать своей госпожей. Сара, ревнуя и желая отомстить ей за нанесенные ей обиды и оскорбления, согласно этого закона, о котором я уже упоминал, Сара имела полное право поступать с Агарью так, как с рабыней, и запретила ей жить в шатре с ее мужем. И Агар должна была жить на таком же условиях, на каких жили рабы. Агар, Сарина служанка, не могла перенести такого оскорбления, и она убежала. У Агары, когда она умирала в пустыне от жажды и голода, произошла конфронтация с ангелом Господним, который сказал ей вернуться к своей госпоже и занять свое место в доме Авраама. Агар послушалась и возвратилась к своей госпоже и заняла свое надлежащее место. А рожденный у Агары сын уже не был ее сыном, но сыном Сары и Авраама. Родившегося у Агары сына назвали Измаилом, когда Аврааму было 86 лет от роду. Прошло еще 13 лет, и Господь опять явился Аврааму, когда Аврааму было 99 лет, и сказал Аврааму, что у Сары родится сын. О событиях этих записано в 17 главе книги Бытие. И Бог заключает завет с Авраамом и потомством его после него заветом вечным, если они будут ходить путями Божьими. Авраам слушает, что Бог говорил ему, пал на лице свое и рассмеялся. Он даже в присутствии Божьем, с которым он говорил, был полон сомнения, думая, неужели у бесплодной 90-летней Сары может родить? И Авраам продолжает думать о своем собственном плане, который они составили с Сарой, и тем самим заменить предназначенную роль Богом для Исаака, ролью Измаила, рожденного от Агары. И потому Авраам говорит Богу, «О, хотя бы Измаил был жив пред лицем Твоим!» Бог сказал, «И о Измаиле я услышал Тебя, вот я благословлю его». Авраам любил своего мальчика Измаила с характером дикого осленка. В тот же самый день он совершил закон обрезания мужеского пола, живущих в шатрах Авраамовых. Измаилу было в то время 13 лет. О выполнении этого Божьего обещания, что у Сары родится сын, смеялся Авраам и смеялась Сара. Они не верили, что это может быть возможным. Однако Господь не оставляет сомневающихся Авраама и Сару и опять посещает их в виде трех странников. Среди этих странников один был Господь, которого Авраам назвал владыкой. Он его ведь знал, кем он был, Бытие 18 глава. Для Бога Творца нет ничего невозможного. И в назначенное время у бесплодной Сары родился сын, которого назвали Исааком. Аврааму было 100 лет, когда родился Исаак. Дитя выросло, и отнято было от груди. Обычаем того времени было отнимать ребенка от груди, когда ему было 3 года. И Авраам по поводу этого сделал большой пир. Старые обиды и раны не скоро заживают. И это было с Сарой. Она увидела, как 17-летний Исмаил играет с младенцем Исааком и насмехается над ним. И сказала Сара Аврааму: «Выгони эту рабыню и сына ее». По законам того времени Измаил был сыном Авраама и сыном Сары, рожденный от Агары, служанки Сариной. И показалось это Аврааму весьма неприятно, ведь Измаил был его сыном, которого он любил. Но Бог сказал Аврааму: «Не огорчайся ради отрока и рабыни, и послушайся голоса Сары, ибо в Исааке наречется тебе семья». А семьем этим был обещанный Богом Мессия Христос. Я продолжу эту проповедь в следующей беседе.